оборотень. Она закричала от ярости и жажды крови, ее дух выпустил убийственное намерение и давление на своих врагов, готовый навлечь кару. Бах, бах, бах. Виверна начала наносить ей удары крылатыми руками, один за другим, демонстрируя свою огромную силу, и она чувствовала, как ее тело покрывается ранами от ударов. Однако регенерация и звериный инстинкт защитили ее, и она отпрыгнула в сторону, не обращая внимания на боль и быстро исцеляясь. Она зарычала и бросилась к очевидно уязвимому крылу, готовая впиться в него клыками. Две руки возникли над и под ее ртом и зажали ей морду, закрывая рот. После чего человек, ее цель, ее добыча. Бах, бум, шлеп. Шедию развернула лицом, все ее тело врезалось в землю, потом в дерево, потом в землю, потом в еще одно дерево. Она была волком, она была древним зверем. Ярость нельзя было не сдержать, не остановить. Боль ничего не значила. Человек продолжал махать ею, ударяя обо все вокруг. Земля, дерево, земля, дерево, земля, дерево. Снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова. Разум не вернулся в сознание волка, но он искренне желал, чтобы боль прекратилась. Глава 37.1. Ладно, это ненормально. Я сковал оборотня печатями, усадив его на землю, а после спроецировал черные ключи и пронзил остриями его тень, что по какой-то причине, похоже, причинило ему боль, помимо удержания его на месте. Однако, несмотря на то, что волк не желал двигаться, его тело не оставляло попыток, причиняя себе еще больше боли от тщетных стараний, и он мог только выть от боли, продолжая истязать себя. Да, что-то не так, даже если оборотень, зверь, одержимый жаждой крови, любое животное прекратит борьбу и будет избегать боли и опасности. Этот же вел себя так, будто он был просто лишен этих инстинктов. Может, потому что он и в самом деле их лишен, сказал я вслух. Дугал гаркнул, давая понять, что ему все равно, и что если волку удастся вырваться на свободу, он убьет его в этом случае. Я направил палец на лоб оборотня, почти касаясь его, и начал писать последовательность рун для заклинания ясного ума. Как только я закончил, и руны вспыхнули, волк перестал двигаться. Он моргнул глазами. Нет, она моргнула глазами, прежде чем попыталась посмотреть вниз на себя, но не смогла пошевелиться. Она могла только думать, осознавая свое положение. «Ты можешь меня понять?» – спросил я, ослабляя магические путы, чтобы она могла двигать головой и говорить. Она посмотрела вниз на свое тело, конечности и увидела, что находится в форме оборотня. Ее удивление было очевидным, так как маска ее равнодушия дала трещину. Девушка-оборотень посмотрела на меня, прежде чем открыла рот, пытаясь заговорить. Да, ее голос был хриплым и грубым, как будто ее гортань не предназначалась для разговора. «Почему я сейчас в сознании? Магия», — ответил я, ничего толком не объясняя. «Ты знаешь, как трансформироваться обратно, чтобы мы могли поговорить?» Она покачала головой, затем подняла голову и посмотрела на Луну. Она вздрогнула, потом снова посмотрела на нее и поняла, что ее разум все еще принадлежит ей. Затем она заметила руны, плавающие вокруг ее головы, и поняла, что я имею в виду, говоря о магии, которая вернула ей разум. Хм, я кивнул в ответ на ее признание, что она не может трансформироваться обратно. Возможно, это сложно, возможно, ей никогда не приходилось пробовать раньше, а может быть, лунный свет – это спусковой крючок, и она не может контролировать трансформацию своего тела. Хорошо, я достал мифриловый меч, и она вздрогнула, но сейчас я целился не в нее. Я направил свою ману через лезвие, создав заклинание ветра и воды. Затем я направил меч в небо и выпустил большой шар маны, который поднимался все выше и выше, пока не достиг нужной высоты, затем засиял ярким светом и растворился в небе. Облака сгущались и сгущались, пока не заслонили лунный свет, а костер рядом с нами осветил девушку-оборотня, меня, Дугала и все вокруг. Сейчас она смотрела на меня с чистым ужасом. Почему? Что я сделал? Это просто облака, я же не использовал заклинание грозы или что-то в этом роде. Сейчас, начал я, когда ее тело снова уменьшилось до размеров обычной девушки-ассасина. «Я собираюсь задать тебе несколько вопросов. Я выпустил наружу свое убийственное намерение, направив все свое внимание на девушку, посланную убить меня. Ее зрачки расширились, она побледнела, и холодный пот начал стекать по ее лбу. Затем я снял с нее магические ограничители, даже черные ключи, так как она все еще испытывала боль от них. Правила просты. Если ты нападешь на меня, я тебя обезоружу. Если ты убежишь, я тебя обездвижу. Если ты солжешь мне, я тебя обезглавлю. Мы поняли друг друга?» Она быстро кивнула. Я держал в глубине сознания черный ключ, готовый к тому, чтобы спроецировать его и вонзить в ее тень, не дав ей сбежать. «Кроме того, я могу в любой момент снять с тебя заклинание, удерживающее твою осознанность», — добавил я. Я медленно ослаблял убийственное намерение, чтобы она могла расслабиться настолько, чтобы ответить, не сосредотачиваясь на выживании. «Да-да», — она кивнула, понимая соотношение сил в этом разговоре. «Спасибо, я не буду убегать». «Мм», — я кивнул в ответ, прежде чем заметил, что мана в ее голове рассеивается, благодаря моим рунам ясного ума. Похоже, тут не обошлось без гипноза, который был усилен со временем. «Блять, да она же просто ребенок-ассасин, лишенный воли, разве нет?» «Ладно, я отогнал свою жалость в сторону, так как у меня были дела поважнее. Давай начнем с чего-нибудь попроще. Как тебя зовут?» «Шедия». «Приятно познакомиться, Шедия, я Клауд», — сказал я, улыбаясь. Затем я вернул свое убийственное намерение. «Итак, кто послал тебя убить меня?» — спросил я испуганную Шедию еще раз, ослабив давление, как только она ответила. «Я расхаживал по лагерной поляне, занимаясь в основном какой-то рутинной работой, пока мои мысли неслись вскачь. Королевство Алития в полной заднице. Вот же дерьмо!» — вздохнул я и ущипнул себя за переносицу. Шедия сидела у дерева в тени. Я не собирался долго поддерживать заклинание облаков. Я наложил на нее руну Иса, чтобы она просто спокойно сидела, застыв на месте, хотя и не буквально, и чтобы предупредить меня, если она сделает какую-нибудь глупость. Дугал смотрел на меня, вышагивающего вокруг, с озадаченным видом. Сначала у него было кровожадное выражение лица, как только он узнал о том, какой на самом деле была Алития, и о грядущих сражениях из-за этого. «Ты говорил раньше», — сказал Дугал. Кажется, он стал говорить лучше, если прислушаться. «Да, я уже говорил это раньше, и это нужно повторить. Вот же дерьмо», — повторил я, когда моя виверна хрюкнула в ответ. «Не надо закатывать на меня глаза. Когда я решил всерьез заняться геройской херней, я не думал, что мне придется иметь дело с подобными тупорылыми клише. Бандиты и продажные дворяне, возможно, но тайная организация зла, захватившая страну и управляемая вампирами, черт, а королю демонов вообще нужно что-то делать. Половина работы уже сделана за него», — воскликнул я. «Общество Зараха. Алития известна как королевство ночной жизни и криминала. Как оказалось, все это стало реальным стараниями этой братьи. Бандитская организация, которая управляет преступным миром Алитии так, что даже король имеет лишь номинальную власть. На самом деле, общество Зараха управляло всем за кулисами, придя к власти, предположительно, с помощью убийства жены предыдущего короля, в результате которого тот впал в отчаяние и более не заботился об управлении своим королевством. Нынешний король Алитии просто пытался удержать ситуацию в статусе кво, а не раскачивать лодку. И, конечно же, вершина этого общества состояла из вампиров, выступающих в роли своего рода гильдии ассасинов, работающих за соответствующую плату. Теперь кто-то может спросить: «Подождите, как кто-то с таким толстым бревном в заднице, вроде Гиса, мог позволить подобной группе открыть лавочку у себя на заднем дворе?» «Это потому, что он является их частью. Гис был усыновлен и обучен обществом Зарах. Именно они спонсировали его, вероятно, предоставляли ему товарищей по команде, снаряжение и кто знает, что еще. Он один из лидеров Зараха и работает непосредственно под началом одного из четырех тайных правителей Алитии и лидера Зараха, леди королевской вампирской крови Хейли. Королевской крови, потому что она, вместе с тремя другими тайными правителями Алитии, была обращена сотни лет назад самим кровавым королем, или, возможно, рождена естественным путем, который, как я предполагаю, является либо сильнейшим вампиром, либо их прародителем. А насколько глубока кроличья нора делишек этого общества Зараха, серьезно, это просто рок изобилия, сказал я, на что Дугал весело фыркнул, поняв смысл через нашу связь фамильера и мастера. Рок изобилия, Шедия наклонила голову в замешательстве. Я вздохнул, когда в памяти всплыло кое-что еще. Магда, хозяйка борделя в той деревне, где Клаут и его компания были вместе в последний раз. Женщина, которая была подсказкой к поиску человека, давшего Клауду тот самоубийственный ритуал. Старуха Азот. Это также связь, которую мне нужно было проследить. Еще больше причин отправиться в Алитию. Придется отложить разборки с племенами орков на потом, сказал я себе. Я гарантированно получу мифрил от графа Кайта, но мне все еще нужна руда маны для хранения магической энергии. Без нее не сделать барьер для смертельных боев на территории отдельно взятой страны. Перед отправлением мне нужно будет нанести визит в башню магов. Я не могу идти вслепую. Я посмотрел на Шедию, которая теперь нервно оглядывалась на меня. Она была ребенком, которого воспитало общество Зараха. Ее ненавидели за ее низкородную кровь и за то, что она была оборотнем, но с неохотой считали ценной, потому что она смогла обрести способность вампира. Теневая походка. Другие вампиры, которые были с ней, не беспокоились о ее состоянии, потому что оборотня мало что может по-настоящему убить, и это была ночь полнолуния, так что она все равно бы исцелилась. «Шедия», — сказал я, проходя и садясь напротив нее. Девочка сидела в напряжении. «Чего ты желаешь?» «Желаю», — вопрос, казалось, поставил ее в тупик. «Да, цель или что-то, к чему ты стремишься, личное стремление или что-то еще?» — спросил я. «Если я собираюсь использовать девушку, и какой бы мерзкой ни была ее ситуация, я не обязан ее спасать. У меня есть целый мир, о котором я должен беспокоиться. По крайней мере, я мог бы выплатить ей компенсацию. Я хочу кулон с лунным камнем». При этих словах она опустила глаза, выглядя совершенно безнадежной. «Странно, что это и зачем он тебе?» «Это кулон, который не даст мне превратиться в волка. Я всегда смогу оставаться в своем уме», — пояснила она. «Если это все, что он умеет, то я могу сделать что-то подобное», — сказал я, и ее голова дернулась вверх, чтобы посмотреть на меня, глаза расширились. «Что еще?» «А?» Шедия наклонила голову в замешательстве. «Очаровательно. Скажу честно, мне нужен кто-то, кто будет моими глазами и ушами в обществе Зараха. И ты только что получила эту работу», — поздравил я ее. «Нет, отказ невозможен». Глава 37.2. Хаен. Она надулась. Затем она нахмурила брови в раздумье. «Сестра, прости, что, Инен, хочу старшую сестру. Я посмотрю, что можно сделать. Ну офигеть, где мне искать ей сестру? Купить в супермаркете? Нет, нет, может одна из девушек из бывшей группы Клауда. Гис послал за мной убийцу по приказу Лориана. Скорее всего, он к тому же сделал это бесплатно». Девочка-волк кивнула мне в знак согласия, пока мои мысли неслись вскачь. Я снял с нее руну Иса, чтобы она могла полноценно передвигаться, но послал Дугалу мысленный приказ сообщить мне, если она что-то выкинет, а также атаковать ее. Девушки, Нирия, Ири и Офелия, скорее всего, тоже станут мишенью Гиса, не так ли? Да, их не будут убивать, но они, скорее всего, будут захвачены и доставлены к Гису, чтобы он мог оттрахать их до потери сознания, а потом показать это Клауду. Иными словами, мне. Я вздохнул и скрестил руки. Должен ли я действительно чувствовать ответственность за них? Я уже разорвал с ними связи. Ну, Офелии я должен помочь, но она уже в безопасности в Великом Храме, не так ли? Размышлял я вслух. «Пр-ри-ч-ч-ч-ч-на-а-а», спросил Дугал. «Хаэм? Ну, ее нет. Просто люди, которые были связаны со мной. Я боюсь, что эта связь сделает их мишенью», объяснил я. «Хаэм, мишени. Значит, после смерти героя Клауда мы должны были переключиться на них», сказала Шедия, все еще сидя у дерева. «Эй», раздраженно ответил я. «Ну, очевидно, ты провалила свою миссию. Если ты вернешься, тебя накажут, ММ», кивнула она. «Я не собиралась возвращаться, потерпев неудачу. Гос, леди Хейли заподозрит неладное», объяснила она, чувствуя удивление от того, что ей не нужно было называть свою предыдущую хозяйку госпожой. «Может быть, есть какие-то обстоятельства, при которых ты можешь вернуться и не подвергнуться наказанию?» — спросил я, затем быстро добавил, пока она не выдала глупость, и не убив меня. «Если бы господин Фридер приказал мне, пояснила она. «Фридер, полагаю, это был тот парень, который руководил вами на этом задании?» — спросил я, чтобы убедиться. «Хаен», — она кивнула. «Хорошо, тогда просто сделай это», — сказал я. Ее глаза расширились, как будто она никогда не думала об этом, а затем на них появилось обеспокоенное выражение. Но она указала на свою голову, на все еще активные заклинания ясного ума. У заклинаний есть радиус действия и продолжительность. «Ладно, сначала разберемся с этим». Я достал мифриловую руду, которая все еще была при мне. «Я сделаю тебе ошейник, который защитит твой разум, сохранит его острым и ясным, и в то же время даст контроль над твоей трансформацией». Шедия посмотрела на меня, как на инопланетянина. «Кроме того, ты подпишешь со мной ГИАС, то есть магический контракт. Ты не сможешь предать меня, ослушаться или препятствовать моим действиям, а взамен ты получишь старшую сестру, и контракт будет иметь срок действия». Шедия колебалась, но кивнула и стала слушать. «Срок действия, пока я не убью короля демонов или не умру». «Хорошо», — она кивнула с довольным видом. «Тогда это не займет много времени». Я растерянно посмотрел на нее, потом на Дугала, который тоже растерянно смотрел на нее, затем посмотрел на меня и усмехнулся. «Почему меня окружают нахальные мелкие засранцы?» Шедия надулась. Дугал разразился смехом. Прошел день после покушения и изготовления магического ошейника для Шеди. Он был сделан так, чтобы выглядеть как уплотненная кожа с небольшой иллюзией, чтобы никто не заметил, что это такое и насколько это важно. Я лежал на мягкой траве на лесной поляне, закинув руки за голову, отдыхая и размышляя, а Шедия и Дугал охотились неподалеку. Я чувствовал связь с ними обоими, поэтому мне не нужно было их искать. Я сказал Шедии остаться, пока я не придумаю для нее план. Свиток Гиаса уже был подписан, так что мне не нужно было беспокоиться о том, что она сбежит. Однако этот вопрос все равно не давал мне покоя. Как только Шедия вернется в Алитию, все придет в движение. На меня натравит еще больше убийц, возможно. Что еще более важно, те бывшие члены группы Клауда определенно станут мишенью. Должен ли я действительно помочь им? Я за них не отвечаю. Нет. Как только я узнал, я стал ответственен, я вздохнул и сел. Не то чтобы в голове у меня не было никаких идей касательно того, что делать. Я мог бы предупредить их, это точно не помешает. Я достал из кармана карту класса, которую закончил сегодня утром. С мифрилом в качестве базового материала, созданием эфирных сгустков и написанием формулы заклинания призыва слуги. Это заняло не так уж много времени. Мифрил в качестве основы взял на себя бремя многих необходимых ингредиентов, поэтому мне не нужно было искать десяток разных материалов для создания карты. Я держал в руках карту ассасина, которую планировал имплантировать в Шедию позже, перед тем как отправить ее обратно. Она не могла стать полуслугой, по крайней мере, неполноценной. Но у нее будет возможность в любой момент активировать карту и использовать способности находящегося в ней слуги. Обычно было трудно заставить конкретного слугу ответить на вызов, но для ассасинов, подчеркивая аспект имени ассасин, я мог уменьшить круг поиска. К счастью, мне пришлось отменить и повторить вызов только дважды, прежде чем я получил требуемого Хасана ибн Сабаха, так что материал основы никак не пострадал. Я не собирался давать карты класса Нири, Ири и Офелии. Лучшая помощь, которую я мог им дать, это предупреждение и способ защитить себя, но, во-первых, это даст слишком много силы, которая может вызвать неожиданные последствия. Во-вторых, я не думаю, что они этого заслуживают. Такая сила не должна быть у людей, которым я не доверяю, если только дать им силу слуги, без привязки к героическому духу. Постой, мои глаза расширились при этой мысли. Что, если я это и сделаю? Все тела слуг технически являются контейнерами для копии героического духа, но сосуд также должен быть достаточно сильным. Я поднес руку к голове, выполняя ментальный поиск данных. Разве в Википедии Типимаан не было модели для каждого класса слуг, которая менялась в зависимости от фактического слуги, призванного в данном классе? Мало того, каждый класс имеет свои собственные навыки, просто встроенные в него. Вот и решение. Я могу просто сделать карточку класса, которая давала бы только базовые статы и навыки класса слуг. И таким образом мне не нужно будет беспокоиться о политической реакции на внезапное появление новых сверхспособностей и тому подобное. Я рассмеялся. Сделать модельные карточки классов, как я их назвал, оказалось проще, чем если бы я сделал настоящую карточку класса, поскольку здесь нет аспекта призыва. Я сделал три карты. Карточка Сильбер для Нири, карточка Костера для Ири и карточка Арчера для Офелии. Я вложил в каждую по письму с предупреждением о возможной опасности со стороны Гиса, и о том, для чего эти карты, и чтобы они всегда держали их при себе, чтобы использовать для побега. Не то чтобы они могли избавиться от карт, как только получат их, так как я добавил зачарование, которое заставит карту всегда перемещаться, чтобы быть рядом с ними, даже телепортироваться в их руку, если это необходимо. Я дал Шэди ее первое задание. Она должна была доставить письма каждой из девушек и проследить за тем, чтобы они коснулись присланной им карты, чтобы активировать улучшение. Она с легкостью справится со всем этим за день, ведь у нее была сила сотни лиц. В течение недели Нирия в родной деревне Клауда, Ири в башне магов и Офелия в великом храме Айрис получили важное письмо от героя Клауда. Глава 38. «Хватит дергаться», — сказал я, работая над написанием последовательности рун Стадбрингера на втором маляре Дугала с конца. «Твой рот снова опускается», — сказал я, заставляя Виверну вновь поднять верхнюю челюсть. Дугал издал звук, полный нытья и раздражения. «Да, да, что, думаешь, мне нравится стоять на твоем склизком языке?» — сказал я, заканчивая со вторым зубом. Дугал затих и издал несколько булькающих звуков, так как ему и так было трудно говорить, а теперь еще труднее, когда кто-то был у него во рту. Это отличалось от его многочисленных «я же говорил вчера», в связи с тем, что я отложил нанесение рун на его клыки и когти, и мы упустили ядра атрибутов, которые могли бы получить от вампиров. На что я сказал ему, что не убивал их оружием Стадбрингер. На что он ответил: «Я же говорил». Тогда я сказал ему, что эта фраза работает не так, и он снова сказал: «Я же говорил». Я имею дело с грибанным ребенком. Нет, то, что я стоял у него во рту и писал руны, не было разновидностью мелкой мести. В любом случае, он гаркнул: «Я тебя съем». «Ага, конечно», — ответил я неубежденно, переходя ко второму коренному зубу сзади с другой стороны, чтобы начать писать на нем руны. Он снова гаркнул: «Я тебя съем. Попробуй, и я покажу тебе, что такое заморозка мозгов», — с вызовом сказал я в ответ. Дугал затих, и я кивнул сам себе, приступая к работе. Но потом я почти почувствовал его озорные намерения от нашей связи, и если бы я был снаружи, то увидел бы в его глазах самодовольное выражение. «Я же говорил». Я сидел на траве, стоял солнечный день, а я был покрыт с ног до головы слюной виверны. Дугал прижимал свою голову к земле и громко скулил. «Сука! Вау, это твое первое правильно проговоренное слово». Работа над клыками и когтями Дугала помогла мне сосредоточиться на чем-то, так как было сложно удержаться от мысли о вчерашнем дне, когда я наконец-то отправил Шэдию с письмами и приложенными к ним картами класса в бывшей группе Клауда. Мне потребовался день, чтобы сделать 9 карточек классов. Полная карта ассасина для Шэди, затем 6 модельных карт для остальных классов. Затем я сделал карту класса Эвенджер и карту класса Правитель на всякий случай. Я почувствовал, что навык разрешения Бога связан с картами, так что это дополнительная приятная особенность, которая подтвердилась. Я не опробовал карту Эвенджера. Я также сделал мешочек с расширенным пространством внутри, связанный с рунами Стадбрингера, так что ядра монстров или ядра атрибутов, созданные моим оружием или когтями и клыками Дугала, будут телепортироваться в него. Кто бы мог подумать, что сбор лута – это тяжкий труд. Неудивительно, что в видеоиграх люди выбрасывают шансы на улучшение навыков, чтобы получить функцию автолута. Создание карт классов не заняло много времени и умственных усилий, так как я знал процесс вдоль и поперек. Однако затем мой мозг решил провести параллель между тем, как я даю девочкам модельные карты классов, и поведением Клауда. Клауд обычно отдавал почти всю добычу девочкам, позволяя им выбирать первыми. И хотя контекст другой, это будет выглядеть так, будто я подражаю ему. Итак, сначала я потратил целый день на защиту, предохранители и контрмеры, чтобы защитить карту класса от взлома или попадания не в те руки. Возможно, контрмера с бомбой – это слишком, поскольку она способна уничтожить несколько городских кварталов. Но это только при условии, что она будет применена в руках жирного ублюдка, или самодовольного ублюдка, или ублюдка-садиста. Есть и другие контрмеры, например, высасывание жизненной силы, когда кто-то пытается использовать силу карты, через одну из девушек. Это не перебор, я хочу сказать, что у меня в голове были контрмеры возмездия с логикой мир НТР, но, ну ладно, вообще-то, учитывая, что это мир НТР, я решил, что корректировка трех модельных карт класса, которые я разослал, с целью повысить стат удачи, дабы бросить вызов судьбе, в обмен на снижение некоторых главных статов этих карт, вероятно, будет полезнее для этих девушек в целом. Я понизил показатели силы, выносливости и ловкости карты Сибир на один ранг в каждом, чтобы поднять удачу до ранга А. Я понизил количество маны у карты Костера на 2 ранга, чтобы повысить удачу до ранга А, а ловкость до ранга Д. Маги должны иметь возможность быстрее убегать, если у них закончились заклинания. И наконец, я понизил силу и выносливость карты Арчера на 2 ранга, а ловкость на 1 ранг, чтобы повысить удачу до ранга А, а ману до ранга Д. Вот так, с этим все должно быть в порядке, верно? Затем было письмо, объясняющее, что случилось, почему я послал карты, пришлось переписать письма, так как вначале я сказал, что сделал карты, а затем изменил на нашел в подземелье, и что целью является защита их от опасности, и самое главное, что группа не будет снова собираться вместе, а я помогаю из элементарной человеческой порядочности. Жестко, но это должно донести суть. У меня нет времени таскать за собой товарищей по команде, пока я занимаюсь важными делами. Затем я получил сообщение от Шеди через связь со слугой. Да, я решил, что раз уж я даю ей карту класса, то использую ее как основу для заключения контракта мастер-слуга, чтобы мы всегда были на связи. Также командные печати, чтобы телепортировать ее из сложной ситуации, должны быть полезны. Что касается Офелии, то в отличие от того, чтобы попросить Шедию положить письма в определенные места, где их найдут Нириэри, я попросил Шедию напрямую встретиться с кандидатом в святые и передать ей письмо. Это казалось обычной вежливостью, учитывая то, что она делает для меня. Оказалось, что Офелия готовила для меня ученицу, и девушка была, ну, наблюдая за ней через Шедию, она была интересной. По крайней мере, ее рвение, похоже, было направлено исключительно на то, чтобы быть полезной мне. Также девушка-целительница на обучении, так звали Ирену, создавала некоторые проблемы в Великом Храме, и святой пришлось вмешаться. Я попросил Шедию выяснить детали и рассказать мне позже, когда она соберет всю информацию. Единственное, что я знаю на данный момент, это то, что девушка Ирена из Королевства Карты, и ее парень, и вероятный жених, который был подлецом, были украдены у нее ее лучшей подругой. Мои соболезнования ей, но, думаю, это скорее можно считать плюсом. Хотя слух о том, что она набросилась на священника в Великом Храме, не может не вызывать беспокойства. Пока что я согласился взять эту девушку к себе, хотя бы для того, чтобы остановить Офелию в ее порывах помощи, а если это был заговор НТР мира или богини против меня, то лучше разобраться с этим в лоб, потому что у меня нет времени на дурацкие игры. Обычно путешествие из имперской столицы в столицу одного из других королевств занимает 3 недели, 2 месяца, если путешествовать в удовольствие и никуда не торопиться. Я полагаю, что для жителей 5 государств оправданием является большое количество земель и территорий в каждом из них, и показывает, насколько велика империя, как географически, так и политически, чтобы править ими. Время, конечно, можно существенно сократить, если у вас есть виверна, как у меня. Со времени банкета прошло 3 месяца, и предполагалось, что за это время я уже должен был добраться до столицы Праны и поговорить с королем Вильгельмом. Но я этого не сделал. Я потратил это время, выслеживая каждую бандитскую группу, племя или крупную организацию. Я хотел сделать это до того, как встречусь с королем и начну выдвигать требования. Кроме того, мне нужны денежные вознаграждения на будущее. Еще месяц уйдет на то, чтобы разобраться со всеми бандитами, если только на их месте не появятся новые, а оставшиеся будут представлять слишком малую угрозу, чтобы затронуть даже деревенские общины. Также месяц должен уйти на то, чтобы эта Ирена Редвольф добралась до столицы Праны. Короче говоря, я разберусь со всем этим, когда придет время. Глава 39. Стоя в тронном зале короля Праны, Вильгельма, я не чувствовал ничего, кроме раздражения от того, что вся эта политика отнимает у меня время. Бюрократы продолжали говорить по кругу, рассказывая о том, как я задержался с возвращением на встречу с его величеством, жалуясь на других героев, поскольку, по слухам, я распустил свою группу из-за них. Не знаю точно, как это вышло. О, погоди, я ведь пробил гисом стены императорского дворца и выбил все дерьмо из Лориана и его группы. Потом были те, кто предложил мне своих членов группы, чтобы добиться моего расположения. Еще были и те, кто был настроен полностью против меня, желая отдалить от меня Прану из-за моего вызова богини. По какой-то странной причине архиепископа здесь нет. Странно. Все это время король молча наблюдал за мной. Боже, может, уже начнем, герой, почему ты один? Заговорил король Вильгельм, и двор погрузился в молчание. Наконец-то, спасибо, я распустил группу, она мне больше не нужна, ответил я. А где сейчас твои спутники? Спросил король. Я не знаю, где Нерея, возможно, вернулась в наш родной город, но я не уверен. Эри, скорее всего, вернулась в поместье герцога Оллера, а Офелия осталась в великом храме, чтобы продолжить свой духовный путь. Объяснил я прямо, для Нерея Эри, а Офелии дал поблажку. Я понимаю, но зачем оставлять кандидата в святые другому народу? Она могла бы сделать это в Пране, заявил король Вильгельм. О, так ты хочешь поговорить на эту тему? Тогда хорошо, я оставил ее в великом храме, чтобы она спрашивала богиню Айрис всякий раз, когда я добьюсь какого-нибудь примечательного достижения, изменилась ли моя судьба или нет, признался я. Шум и сплетни тут же заполнили тронный зал. Вельможи и чиновники начали обсуждать вопрос о богине и судьбе, поскольку кнопка была нажата. Это полное безумие. Даже если богиня не наказала героя Клауда, из-за того, что он представляет Прану, другие страны будут враждебно относиться к нам из-за церкви. Подумать только, наш герой, тот, кому суждено проиграть, что мы сделали, чтобы заслужить это. Что, черт возьми, это вообще значит? Мы что, жертвенная пешка короля демонов, пока настоящие герои занимаются приготовлениями? Я считаю, что Клауд должен отказаться от звания героя и отдать его кому-то более достойному. По крайней мере, другой герой не будет обречен на поражение. Пока аргументы накапливались, король просто наблюдал за моей реакцией. Я позволил дворянам немного выпустить пар, чтобы покончить с этим, а потом, достаточно, я выпустил давление своего духа и заставил их замолчать. Во дворе снова воцарилась тишина. «Ваше Величество, позвольте мне защитить себя». Это был не совсем вопрос, но формальности должны иметь место. То, что я заставил всех замолчать, может быть расценено как мои действия против тех, кто нарушает порядок в тронном зале, и, следовательно, как неуважение к королю. «Продолжай», — король Вильгельм кивнул, стараясь скрыть свое новое отношение ко мне. По крайней мере, он выразил одобрение. Что касается вызова богини, то после общения с другими героями я просто понял, что их награды за повышение уровня больше, чем мои собственные. Мне показалось это странным, были и другие факторы, которые я заметил, несущественные по большому счету, но добавившие мне беспокойство. Поэтому я отправился в Великий Храм, чтобы найти ответы. Я рассказал свою версию событий. Там-то я и узнал все о судьбе. Я высказал свое недовольство самой системой, и, пока никто не влез в разговор, тот факт, что я не был уничтожен на месте, свидетельствует о том, что богиня не обиделась и не рассердилась, сказал я, затыкая рот всем, кто осмелится заговорить. После этого я сказал, что брошу вызов всей ее системе, чтобы доказать, что она не нужна. Если я потерплю неудачу, значит, так было суждено. Если я преуспею, то будущим героям не придется страдать так, как страдал я. И это перекрывало все аргументы бюрократов. Конечно, им это может не нравиться, они могут считать это наивным поступком, который я не должен был предпринимать, но это, несомненно, было достаточно героическим, чтобы они не могли открыто высказать свое несогласие со мной. После этого я распустил группу из-за клейма, что я бросил вызов богине, а также банальной несовместимости, и с тех пор я действовал в одиночку и открыл свой собственный потенциал для роста как героя. И на этом все заканчивается. «Несовместимость?» – воскликнул рыцарь-командор. «Это как-то связано с тем, что леди Эри пыталась присоединиться к группе героя Лориана после того, как покинула вашу?» «Нет, первоначально, я полагаю, официальной новостью было то, что вы отдали своего члена группы леди Фрилит», сказал он так, словно это была какая-то улика в драме, развернувшейся на судейском шоу. «Так и есть», мой бесцеремонный ответ сбил его с толку. «Я больше не хотел, чтобы они были моими спутниками, но я решил, что для людей, с которыми я путешествовал и которые хотели бы продолжать сражаться против короля демонов, будет лучше, если они присоединятся к авторитетной группе героя. Поэтому я спросил героя Фрилит, возьмет ли она их к себе. Она предложила дать им шанс, но они не справились и ушли. Конец. А теперь можем ли мы двигаться дальше? Пожалуйста. Ясно, проговорил король. А твоя конфронтация с героями Гисом и Ларианом доказывала свою точку зрения. Я отшутился. Это ничего не объяснило. Или объяснило достаточно. Я позволил их воображению заполнить пробелы. А после этого, где ты был после имперского общественного банкета? Твое местонахождение было неизвестно последние 4 месяца. Делал свою работу, ответил я. Прежде чем начались крики о возможном неуважении или моем тоне, я продолжил. Ваше Величество, вы не возражаете, если мы переместим этот разговор из тронного зала или кто-нибудь принесет сюда стол? Это для всех бумаг, которые вы принесли с собой, спросил король Вильгельм, обращая наконец внимание к сумке, наполненной свитками, большими свернутыми документами и картами на моей спине. Да, очень хорошо, король встал. Хорошо, но мы не пойдем в зал заседаний, мы будем и дальше находиться в этом просторном тронном зале. Принесите сюда большой стол. Хех, я знаю, что он пытается поставить меня на место, но этот ход был немного забавным. Очень быстро несколько слуг вынесли большой стол, и я развернул карту, которая была у меня с собой, и несколько документов с перечнем всех бандитских убежищ, с указанием времени их активности, их преступления и тому подобного. «Что это?» – спросил король. «Карта, показывающая местоположение каждого лагеря бандитов или организаций, которые я смог найти в Пране», – сказал я. «Это очень обширный список, даже больший, чем в наших отчетах», – сказал рыцарь-командор. «Но почему они зачеркнуты?» «Потому что я их уже уничтожил, это то, чем я занимался последние 4 месяца». Глава 40. Слушатели только растерянно заморгали, не в силах осознать, что я только что сказал. «Я полагаю, сэр Гарольд сообщил о более чем 200 бандитских группах во всей Пране в прошлом году», прокомментировал король, упомянув рыцаря-командора, который ответил да на эту информацию. «Ближе к 300, 287», сказал я. «Многие были достаточно хитры, чтобы о них не докладывали, или принимали за другие группы, или объединялись вместе. И зачем ты показываешь нам это?» спросил король. Он, вероятно, знал, зачем, но хотел посмотреть, как я буду действовать. Во-первых, я хотел бы получить причитающиеся награды за тех бандитов, которые до сих пор не были найдены. Сэр Гарольд может проверить мою работу, но, пожалуйста, поторопитесь, так как я пробуду в столице всего неделю. Это только потому, что я буду ждать прибытия Ирены, чтобы увидеть ее воочию, выслушать, что о ней скажет Шедия, и решить, что делать с девушкой. Герой Клауд, я не могу проверить все эти бандитские лагеря, и я не могу дать награду за неподтвержденный подвиг, рыцарь-командор попытался возразить. Тогда наградите меня за те, что сможете подтвердить, потому что, повторюсь, через неделю я уезжаю. У меня нет времени сидеть без дела, сказал я. К чему такая спешка? Спросил король Вильгельм. У меня слишком много дел. После одного дня отдыха мне нужно двигаться дальше. Неделя – это, по сути, отпуск, сказал я, давая оправдание тому, почему я так долго здесь задерживаюсь. Заслуженный, если это правда. Король Вильгельм кивнул, рассматривая свитки, что были на столе. Я слышал, что какой-то мстительный дух на драконе преследует преступников по всему миру, сказал рыцарь-командор. Я и представить не мог, что на самом деле это вы. Просто преувеличение, и это не дракон, а виверна, сказал я. Ваше Величество, я показываю все это, чтобы продемонстрировать проделанную работу и попросить кое-что взамен, в первую очередь, награду. Хорошо, король выпрямился. И чего же ты хочешь? Во-первых, я хотел бы получить доступ в архивы Королевской библиотеки, чтобы повторно проверить данные по своей работе и посмотреть, не упустил ли я чего-нибудь. Во-вторых, нужно провести несколько реформ. Король заинтересованно кивнул, жестом показывая, чтобы я продолжал. Теперь, когда вопрос с разбойниками на данный момент решен, я хотел бы попросить вас принять меры, чтобы закрыть его окончательно, до того, как они смогут появиться снова. Налоги, долги и кредиты. В данный момент нам нужно сосредоточиться на борьбе с монстрами и силами короля демонов, поэтому мы не можем распылять внимание армии на подобные локальные задачи. Если все сделать правильно, то эти проблемы не будут возникать в дальнейшем. В-третьих, гильдия искателей приключений. Я понимаю, что между военными и авантюристами существуют трения из-за того, что их функции иногда пересекаются. Рыцарь-командор строго кивнул на это. Однако есть ряд вопросов, в которых между двумя организациями должна быть связь. Квесты на охоту за бандитами, которые не решаются в течение 3 месяцев, по моему мнению, должны решать военные, так как это предотвращает существенный ущерб людям и ресурсам, а также решает проблему до того, как она успеет разрастись. То же самое с монстрами низкого уровня, которые могут быстро расплодиться, такие как гоблины. Гоблины, король поднял бровь, и его слова помешали рыцарю-командору высказать свое недовольство. В общем, обычных монстров, которые могут образовывать сообщество, нужно истреблять быстро, потому что впоследствии это приведет к каскадному эффекту и накоплению проблем. Лучше разобраться с ними в зародыше и быстро, пока они не стали серьезной угрозой. Я считаю, что разрушение города моря из-за того, что гигантские крысы и другие монстры, копающие норы, строили под ним туннели, является хорошим примером этого. Это редкий случай, начал какой-то благородный. Разве я не прав? Резко сказал я, и он замолчал. Проще говоря, я прошу военных вмешиваться, если небольшая проблема остается без внимания слишком долго, таким образом они смогут уделять большее внимание численности монстров вблизи городов и поселков, которые нуждаются в уничтожении, объяснил я. Также это заставит гильдию искателей приключений активнее участвовать в этих заданиях, если они хотят сохранить лицо. Ну, или они повысят награду, чтобы увеличить интерес к этим квестам. В противном случае, начинающие искатели приключений потеряют возможность получать опыт и деньги. Благодаря чему, военные смогут вмешаться и предложить обучение новым искателям приключений за оплату от гильдии авантюристов, которых, конечно же, можно будет переманить. Рыцарь-командор хмыкнул, когда я это произнес. Похоже, ему понравилась эта идея. «Почему бы нам не перенести это в зал заседаний?» — сказал король Вильгельм с улыбкой и удивленным блеском в глазах. «Также принесите мне все налоговые постановления герцогов и всех дворян высшего ранга», — приказал он одному из бюрократов. Наконец-то началась хоть какая-то работа. Это была долгая, продолжительная встреча, прежде чем я, наконец, ушел и вернулся в свою комнату на постоялом дворе. Я чувствовал, что сегодня был продуктивный день. Я не жду, что какие-либо из моих реформ будут реализованы, и я прямо так и сказал королю Вильгельму, что не ожидаю, что какая-либо из моих идей будет принята или внедрена дворянами, особенно когда дело касается налогов и их собственных денег. Но я также сказал ему, что он должен быть в курсе этой проблемы и готовиться к тому, что бандиты появятся в определенных регионах по этой причине. «Мой милый дом, временный дом», – пробормотал я, открывая дверь в свою комнату, и был ошеломлен, увидев, что там уже кто-то есть. «А, давно не виделись, Клауд. Прости, что заглянула без предупреждения», — сказала Фрилит, которая была в моей комнате. «Что, Фрилит?» Я закрыл дверь, бросил свои вещи в сторону и сел на кровать, когда она заняла единственный стул в комнате. «Что? Почему?» Я выдохнул, я морально устал от всего, но сейчас мне нужно было сосредоточиться на этом, чем бы оно ни было. «Рад снова тебя видеть», — улыбнулся я. «Что привело тебя сюда?» «Мне кое-что бросилось в глаза, и я решил разобраться с этим немедленно, и мне понадобилась твоя помощь, поэтому и получился такой неожиданный визит». Она улыбнулась в ответ. «Конечно, что тебе нужно?» — спросил я. «Я бы хотела, чтобы ты рассказал мне, кто такой Майкл Чейзер». Глава 41.1. Я несколько раз моргнул, услышав вопрос. Я сделал глубокий вдох, выдохнул и, как ни странно, почувствовал себя расслабленным. Наверное, это был такой длинный день, что у меня даже не осталось сил волноваться. С таким же успехом можно просто поговорить. «Где ты услышала это имя? И зачем проделала весь этот путь ради него?» — спросил я, испытывая любопытство. Я откинулся на кровать, опираясь на руки. «Я не очень хорошо тебя знала», — начала Фрилит, — «но у меня было некоторое представление о том, какой ты по поведению. Твои изменения в характере можно объяснить действиями твоих бывших членов группы и твоей реакцией на них. Однако это не объясняет, почему ты так быстро вырос в силе, и я имею в виду не только чистую силу, но и то, как ты ведешь себя в бою», — пояснила она. Конечно, это ни о чем не говорит и может иметь бесчисленное множество объяснений. Однако мне все равно было любопытно узнать о твоих переменах, и я продолжила изучение, расспросив святую Алию о слухах о том, что богиня назвала тебя по фамилии. «А-а-а», кивнул я, «так вот как это произошло». «Именно так», сказала она в ответ. «Итак, как я уже сказала, я поговорила со святой Алией, и она полностью пересказала события твоего визита в Великий храм, наедине, чтобы монахини, жрецы или посетители ничего не услышали. Многие думают, что богиня дала тебе имя Чейзер в качестве фамилии, и уже придумали свои толкования, вроде того, что ты гонишься за судьбой победителя слова «часи Чейз», с английского можно перевести как «гнаться», или что-то в этом роде. Я не мог не усмехнуться, так как это действительно похоже на то, что в итоге должно было произойти. Однако святая сказала мне, что сначала кто-то выдавал себя за ангела Анаэль, она бросила на меня пристальный взгляд, и мне пришлось постараться, чтобы не улыбнуться, вспомнив выходки Хакуна и ВВ, чтобы передать тебе какое-то послание в виде стихотворения, которое я слышала во многих вариантах исполнения в своих путешествиях. Я застонала и закатил глаза. Фрилит захихикала, не пытаясь скрыть своего веселья. «После этого прибыла настоящий ангел-посланник Рамиэль, чтобы передать тебе послание богини, но ты потребовал, чтобы богиня притащила сюда свою задницу и поговорила с тобой с глазу на глаз», — сказала она весело. Я не отводил взгляда от Фрилит и не пожалел, что сделал это. Видя, что меня это не беспокоит, она покачала головой и продолжила. «Неожиданно и вопреки всей логической последовательности событий, ты не был сражен там, где стоял, ни ангелом, ни богиней. Напротив, богиня спустилась, вселилась в святую, и вот тут-то история стала странной». «Странной?» – спросил я, наклонив голову на бок. «Странной. По крайней мере, я так думаю. Во-первых, богиня назвала тебя тот, кто стал героем Клаудом. Ты упомянул что-то под названием Ангромайнию, о котором я не смогла найти упоминаний ни в императорской королевской библиотеке, ни в архивах Великого храма, ни даже в библиотеке моей семьи. Затем в конце, когда ты бросил ей вызов, она назвала тебя одновременно Клаудом и Майклом Чейзером». Затем Фрилит пристально посмотрела на меня, скрестив ноги и сцепив пальцы на коленях. Она выглядела так, будто допрашивала кого-то, не давая при этом понять, с ними она или против них. «Думаю, мой главный вопрос – кто ты? И что случилось с героем Клаудом?» Я сделал вдох, выпустил его и поднял глаза к потолку. «Все было бы намного проще, если бы у меня был дневник», — пробормотал я, но Фрилит все равно меня услышала. «Дневник?» — она подняла бровь. Я поднял палец, чтобы она подождала, а затем создал ограничивающий барьер, чтобы ни один звук не мог покинуть комнату. Фрилит осмотрела магическую защиту и кивнула. «Дневник Клауда», — уточнил я. «Судя по тому, что ты пришла сюда просто поговорить, церковь не объявила против меня крестовый поход, и я не в розыске или что-то в этом роде. Ты был в самом сердце оплота богини, и она не поразила тебя. Она неоднократно принимала тебя как героя в своих словах, и даже приняла твой вызов, что вызывает у меня вопрос, зачем ты вообще это сделал, если ты на самом деле не Клауд», — сказал Фрилит. «По порядку», — кивнул я на ее слова и начал отвечать. «Спасибо за терпение в оценке и разборе», — я махнул рукой вокруг. «Всего этого, конечно», — сказала она так, словно это было очевидной вещью, «но я все равно хочу знать всю глубину этой ситуации. Зачем тебе дневник героя Клауда? Почему его нет при тебе, если он так важен? Давай начнем с самого начала», — сказал я. Клауд видел интимные встречи Рии и Офелии, и хотя он старался делать вид, что ничего не видит, и говорить себе, что его это не беспокоит, это все же не давало ему покоя. Его чувства были немного хаотичны, он не был уверен, стоит ли беспокоиться о том, что они интересуются другими парнями помимо него, нормально ли это или нет, и имеет ли он вообще право так себя чувствовать. У него не было родных, когда он был ребенком, так как его родители рано умерли из-за несчастных случаев один за другим, поэтому у него не было никого, кто сказал бы ему, что испытывать эмоции – это естественно и нормально, и что их нужно просто пережить, и что главным являются поступки. Я ходил вокруг да около и чувствовал, что мне нужно перейти к делу. Но прежде всего, у него было опасение, что его друзья, которых он знал так долго, оставят его, а учитывая, как исчезли его родители, ну, я пожал плечами. «Исчезли?» спросила Фрилит. Его отец исчез, отправившись в город, чтобы продать свой товар, и предполагается, что он мог столкнуться с какими-то монстрами или бандитами. Его мать отправилась на поиски отца и не вернулась. И если учесть, что их до сих пор нет, то можно предположить, что они, скорее всего, встретили свой конец, сказал я. Фрилит выглядела расстроенной, но все равно кивнула. Так что смерть его родителей должна была вызвать у него некоторые проблемы с чувством одиночества, которое никогда не возникало, просто потому что Нирия была рядом. Фрилит кивнула в знак понимания. Она та, кто была с ним после смерти родителей, верно? Я кивнул. Но если это так, то когда он увидел ее интрижку с Гисом, на ее лице появилось более серьезное обеспокоенное выражение. К чему ты ведешь? Фрилит более или менее разобралась в ситуации. Я уже подхожу к этому. Я кивнул, подтверждая ее подозрения. Пора соединить точки в этой истории. Увидев Нирию с Гисом, Клауд был опустошен. Она в буквальном смысле была его последней и единственной опорой и поддержкой. Мало того, у Клауда были подозрения, что члены его группы собираются оставить его ради других героев. После этого, даже не получив подтверждения, он считал, что это неизбежно. И вот тут появляюсь я. Фрилит внимательно слушала, сидя на самом краешке своего стула. Метафорически, физически она откинулась в стуле, сосредоточившись на мне и моей истории. В маленькой деревушке, недалеко от озера Сорин, кажется, она называлась Ламбвилль, да, кажется, так, в той деревне Клаут и его группа устроилась на отдых на день или два, и тогда он встретил старую гадалку. Поговорив с ней и увидев его плачевное состояние, она сжалилась над ним. Я поднял голову и встретился с глазами Фрилит, и дала ему магический ритуал, который использует его душу, чтобы призвать кого-то другого, чтобы занять его место и передать долг героя. Я вздохнул, наклонившись вперед и положил руки на колени. Я почувствовал убийственное намерение Фрилит. Оно не было направлено на меня, но я все равно чувствовал его. Хотя ее лицо не выражало эмоций, когда она смотрела вниз, похоже, погрузившись в размышления, ее аура, утопающая в ярости, на мгновение вышла из-под контроля. Она быстро вернула ее в прежнее состояние, глубоко вздохнула и снова посмотрела на меня. Теперь ее взгляд был острым, в нем не было сочувствия. Богиня все еще считает тебя героем, так что это приемлемо. Интересно, что она сосредоточилась именно на этом. Ты все еще можешь использовать святой меч? Сразу же спросила она, и я кивнул. Могу я взглянуть на него? Только если ты больше не будешь выпускать свою ауру. Я выглянул за окно комнаты, где еще некоторое время раздавались крики беспокойства и страха. Думаю, из-за волнений, нас могут навестить королевские стражники. Я улыбнулся, и Фрилит на секунду потеряла спокойствие, покраснев от своего промаха. Но все в порядке, я понимаю. Я призвал святой меч и протянул его ей. Фрилит осмотрела святой меч, и ее лицо выглядело так, будто она надкусила очень кислый и горький лимон. Ты сказал мне, что перезарядил меч перед тем, как отправился в великий храм, заявила она. Прости, я солгал, сказал я, потирая затылок. Я не хотел, чтобы ты продолжала донимать меня вопросами о наборе группы, поэтому я хотел сосредоточиться на своих собственных делах и освоиться в этой жизни героя. Очень хорошо. Она вернула мне меч, и я убрал его, позволив ему исчезнуть в лучах света. Итак, Клауд, настоящий Клауд исчез. Фрилит скрестила руки, ее пальцы впились в бицепсы. Я впервые увидел, как она нахмурилась. Серьезно, неужели он не подумал о последствиях этого? Что, если этот ритуал был предназначен для того, чтобы убить его просто так? Или еще хуже, сказала она, у тебя есть копия этого ритуала, я могу сделать копию по памяти. Глава 41.2. Я протянул бумагу с нарисованным на ней ритуальным кругом. Фрилит взяла бумагу, некоторое время рассматривала ее, затем сложила и положила в сумку. Что касается самого ритуала, то он проводился в хижине рядом с той деревней. Я сделал паузу, когда кое-что пришло мне на ум. Это было место, которое также указала та старая гадалка. Фрилит разочарованно вздохнула. Честно говоря, даже если он испытывал душевную боль, у него все еще были обязанности героя. Клауд не должен был вести себя так трусливо, заявила она с суровым взглядом. Пожалуйста, не будь к нему слишком строга. Это заставило Фрилит удивленно моргнуть и оторваться от своего расстройства. Она заинтригованно посмотрела на меня. Честно говоря, для него это была смерть от тысячи порезов, прежде чем последний кинжал пронзил сердце. Я попытался объяснить ситуацию Клауда. Да, он мог бы сделать все лучше, но его прошлое, внезапная ответственность, внимание к роли героя и взаимодействие со всеми людьми из высшего общества, которые презирали и смотрели на него свысока, вместе с другими героями и товарищами по команде. Честно говоря, если оглянуться назад, создается впечатление, что с самого начала все было подстроено так, чтобы он потерпел неудачу. Герой, которому суждено проиграть. Фрилит нахмурилась в задумчивости. Хаем, интересно, может ли это склонить ее на мою сторону в плане по уничтожению богини? Фактически, кивнул я. И тот факт, что я здесь, показывает, что он пытался найти решение, чтобы кто-то взял на себя его долг героя, а не отказался от него. Если бы он никогда не встретил ту старуху, то, скорее всего, он бы просто продолжал выполнять свой долг героя. Хотя ему пришлось бы столкнуться с тем, что члены его группы оставили его ради других героев, что об этом было бы объявлено на имперском общественном банкете, а потом пережить очередное унижение, выговор от короля Праныя и насмешки всех остальных, пока в конце концов не погиб бы. Фрилит собиралась что-то сказать, но потом покачала головой и вздохнула. «Полагаю, это реалистичный взгляд на вероятные события», — сказала она, а затем посмотрела на меня с простым любопытством. «Итак, теперь, когда вся эта история была объяснена, ты наконец-то собираешься сказать мне, кто ты, Майкл Чейзер?» Я усмехнулся тому, как она произнесла мое имя, словно это какое-то грандиозное открытие. «Я заставил тебя ждать, прости, я не пытаюсь уйти от вопроса, просто хочу получить контекст для своего ответа», — сказал я. «Я понимаю». Она кивнула и выжидающе посмотрела на меня. «Мне особо нечего сказать. Я герой-подражатель, который был частью группы, отправившейся спасать наш мир от аналога вашего короля демонов и его угрозы человечеству», — начал я. «Ваш мир, да, другой мир, другие страны и история, другие боги. Короче говоря, у нас был свой кризис, и наша группа отправилась бороться с нашими демонами и спасать человечество», — рассказал я очень сокращенную версию своей истории. «Это, я думала, что ритуал вызвал кого-то, кто недавно умер, но он привел кого-то из другого мира», — она подперла подбородок рукой в задумчивости. «Похоже, тебя не удивляет эта концепция?» — спросил я. «В смысле, я рад, что мне не нужно вдаваться в длинные аналогии теории, чтобы все объяснить, но я не ожидал, что она просто примет мои слова как есть. Демоны приходят из мира демонов, целого отдельного мира. Так что мысль о том, что есть еще один другой мир, но населенный людьми, хотя и удивительно, поскольку никто не думал о подобном, но представить себе это не так уж сложно», — сказала она. «Хаем, верно, ты сказал, что был героем в своем мире, возможно, поэтому тебя и призвала», — выражение ее лица внезапно стало озабоченным. «Подожди, если твоя душа была призвана в тело Клауда, то что случилось с твоим собственным? Все в порядке». Я отмахнулся от ее беспокойства. «Мое тело, скорее всего, разлетелось на куски в конечном итоге. Так что, если что, вызов Клауда нечаянно спас мне жизнь». В глазах Фрилит появилось сочувствие. «Ты умер, столкнувшись со своим королем демонов», — мягко сказала она. «А нет, я умер после того, как этот ублюдок сдох», — сказал я, и ее губы дернулись в улыбке, когда она уловила мое легкомыслие. «Честно говоря, я бы не хотел вдаваться в подробности, не потому что не хочу, а потому что это очень длинная история», — я усмехнулся этой личной шутке. «Может быть, если мы воспользуемся заклинанием обмена воспоминаниями или кристаллом памяти, будет проще показать тебе все, но в сокращенном виде события таковы. Нашей организации Халдия было поручено спасти наш мир. Поэтому я и мои друзья при поддержке нашей организации отправились устранять проблему, которую создал Гаэтия, и в конце концов мы столкнулись с ним в бою. Мы победили, но, я отвел взгляд, когда мне на ум пришли Романи и Фау. Дорогой ценой,